здесь не может быть какого-нибудь единого подхода, и всякий мудрец, утверждающий, что он может точно объяснить, как нужно поступать в подобных обстоятельствах, либо глупец, либо философ, каких много пасется в городах эллинов, что лежат на побережье Верхнего моря. Очень важно угадать волю богов и, конечно, оценить свои силы, а это, государь, дело глубоко личное, особенно когда в такие условия поставлен царь, свободный от обязательств перед нижестоящими и ответственный только перед богами. В таких делах ни храбрость, ни умение подчиняться не играют никакой роли. Здесь важна дерзость и точный расчет. Если первое есть свойство характера, то второе, опять же, зависит от воспитания. Это понятно. Но разве можно все предусмотреть заранее? Это под силу только Ахура-Мазде, этого власти светоносного Митры. «Конечно, государь», — согласился Нурсин. «Но разве ты не замечал, что в тот момент, когда человек стоит перед выбором и ждет ответа от богов, они, в свою очередь, внимательно прислушиваются, к чему стремится сам человек? Знамения, государь, даются тому, кто сам стремится их увидеть. Рок влечет нас, невзирая на наши пожелания. Однако порой Набу, судьба, склонен прислушиваться к нашим мольбам, особенно если они подкреплены делами. В неумолимости судьбы есть своя внутренняя необходимость. Только идущий добирается до цели. Или вот еще. Всякое зло рано или поздно будет наказано. Таков порядок, установленный богами». Нурсин неожиданно прервал речь, бросил взгляд через узкое и высокое, грубо врезанное в стену окно, через которое свет попадал в комнату. Они заговорились. В помещении заметно потемнело. Видно, наступил вечер, как всегда мимолетный в горах. Скоро нагрянет мрак. Укутает Экбатаны по самый верхний замок, усыплет небо звездами. Их здесь удивительно много. Ни с того ни с сего припомнилась крупноглазая хищная сова. Возможно, потому, что только этой птице достаточно света звезд, чтобы выбрать верное направление. Беседуют они долго, но главное еще не сказано. Готов ли Кир к тому, чтобы объяснить, что творится в Экбатанах? Он славный юноша, впечатлительный и хорошо запоминающий. Нам бы такого в Вавилон. Он вздохнул. Потом, понизив голос, почти шепотом добавил: «Я хотел бы взглянуть на Крёза. Пришел ли его черед расплачиваться за зло, совершенное предком?» «Объясни, уважаемый, что ты имеешь в виду?» Так же тихо, с затаенной настороженностью, выговорил Кир. «Это давняя история», — уже шепотом произнес посол. Киру пришлось наклониться к нему. Разговор на эту тему могут вести только цари из числа тех, кто готов дерзнуть, а также принадлежащие к царскому роду, кому в честь послужить дерзнувшему. «Ну-ка, ну-ка!» — встрепенулся юноша. В сотканных вечерней мглой сумерках его голос прозвучал до озноба громко, вызывающе. «Я царского рода, а ты, насколько мне известно, сын Набузардана, друга нашего царя, потомок Ашурбанапала, царя Ассирии. Говори, я приказываю». Власть в Сардах ранее принадлежала правителям из другой семьи. Как звали того древнего царя, о котором я хочу рассказать, не знаю, но все именовали его Кандавлом. Этот Кандавл был страстно влюблен в свою жену и испытывал гордость от обладания такой прекрасной женщиной. Как-то он поделился со своим другом Гигесом, служившим у него в телохранителях, что такую красивую женщину верхняя земля еще не видывала. Затем похвалился еще раз и еще. Наконец, ослепленный гордыней и некоторой холодностью друга, спросил его: «Ты, кажется, не веришь мне? Ведь люди куда больше доверяют глазам, чем ушам. Так что попытайся увидать ее обнаженной». К чести Гигеса надо сказать, что он был возмущен подобным предложением и ответил, что не дело слуги подглядывать за своей госпожой. Он охотно верит Кандавлу, но пусть каждый владеет своим. «Я готов признать», — добавил он, — «что она прекраснее всех женщин, но прошу, не требуй от меня ничего противного приличиям. Ведь в тот момент, когда женщина совлекает с себя хитон, она лишается подобающего ей уважения». Кандавл возразил: «Будь спокоен, Гигес, и не бойся. Я сказал это не для того, чтобы испытать тебя, и моя жена не сумеет причинить тебе вреда. Я подстрою так, что она даже не заметит, что ты ее увидал. Ты спрячешься в нашей спальне за открывающейся дверью и сможешь полюбоваться ею, когда она одно за другим начнет снимать с себя одеяние». Гигес, видя, что ему никак не уклониться от подобного предложения, так и поступил. «Не знаю, Кир, так ли хороша была жена Кандавла, но то, что она заметила, что за ней подглядывают, и кто осмелился на подобную дерзость, это известно наверняка». На следующий день она вызвала Гигеса и сказала ему: «Перед тобой два пути. Либо ты разделаешься с Кандавлом и, взяв меня в жены, станешь царем лидийцев, либо мои слуги немедленно лишат тебя жизни, чтобы ты более никогда не смог увидеть то, что тебе не подобает». Гигес сначала не знал, что ответить. Потом принялся умолять царицу не принуждать его к такому страшному выбору. Однако, видя, что вестник смерти Намтар уже стоит у него за спиной, согласился. На следующую ночь царица спрятала его за той же дверью и вручила кинжал. Путь Гигесу был отрезан. Либо он убьет царя, либо погибнет сам. Так, принужденный женщиной, он поднял руку на царственность того, кто по закону был царем лидийцев. Когда Кандавл заснул, Гигес сразил его кинжалом. Так-то Гигес овладел царством. Лидийцы, узнав о случившемся, взялись было за оружие, но сторонники Гигеса договорились с народом, что тот останется царем, если только пророчество жрецов подтвердит его право. Были посланы дары, запрошены жрецы-прорицатели. Ответ был положительный. Гигес стал царем. Однако в оракуле было также сказано, что возмездие постигнет потомков Гигеса в пятом колене. В комнате уже совсем стало темно. В то же оконце заглянула звездочка, испытующе кольнула Нурсина. Тот невольно сдвинулся в сторону. Огня и света просить не стал. Наконец, смутно рисовавшийся во мраке царь персов подал голос: «Ты хочешь сказать, благородный, что Крёз и есть этот потомок?» «Да, государь». Кир не ответил, надолго задумался, потом вновь спросил. «Не хочешь ли ты сказать, что пробил час воздать Крёзу по заслугам?» «Почему бы и нет? Ведь ваш господин именно об этом советовался с моим повелителем. Разве мы вдвоем не одолеем Крёза, который до сих пор интригует против нас в горах Тавра? Вылазка Апуашу — его рук дело». Кир не торопился с ответом. Он сидел неподвижно. Его белеющее лицо было повернуто в сторону окна. «Я разделяю твою точку зрения», — наконец ответил Кир. «Однако у Крёза 40 тысяч конников, прекрасно обученных и вооруженных. Они способны разгромить любую армию. Ему подвластны приморские города, населенные греками, а те умеют воевать в пешем строю. Кроме того, он богат. Крёз богаче любого царя на всех просторах от Верхнего до Нижнего моря, исключая Вавилон», — позволил себе перебить хозяина Нурсин. «Нет», — отрицательно покачал головой юноша, — «ваш царь не может полноправно распоряжаться государственной казной. Когда же в случае войны он добьется этого права, может оказаться поздно. Я должен найти способ, с помощью которого наши войска смогут опрокинуть конницу лидийцев, иначе нет смысла ввязываться в войну». Нурсин поразмышлял над уточнением, сделанным царем Парса. Он сказал: «Не мы, но я должен найти способ. Неужели Астиаг решится доверить армию этому юнцу? Хотя рассуждает он более чем здраво и не в пример не по уму горячему Лабаши, зрит в корень». Это была горькая мысль, но Нурсин постарался ничем не выдать своих чувств. Кир тоже помалкивал. Нурсин неожиданно почувствовал, что этот парнишка дает ему время опомниться, осознать сказанное в целом, сделать выводы. И эта расчетливая, неожиданная для такого юнца неспешность вконец сразила Нурсина. Если бы Лабаш и Мардук, хотя в самой малой степени обладал подобной выдержкой, покровитель Нурсина Набонид давным-давно был бы обмазан воском и покоился бы на собственном дворе в родовой гробнице. Неужели этот парень, тот молодец, способный и отринуть традицию, и сохранить ее? Задача для сильных духом и разумом. Кир, видимо, почувствовал быстролетный оценивающий взгляд вавилонского посла и решил не затягивать паузу. «Что ж», — заявил он, — «давай вернемся к описанию горцев, обитающих в горах Тавра. Ты уверен, что они не смогут оказать достойного сопротивления более опытному и многочисленному противнику?» «Уверен, государь, хотя вначале они способны причинить немало бед тому, кто подвергнется их набегу. Вот почему мне хотелось бы известить родных в Вавилоне о том, чтобы они продали поместье, которым наша семья владеет в тех местах». «Зачем такая спешка, Нурсин?» — удивился Кир. «Или ты что-то слышал об угрозе, которая таится в горах Тавра?» «Ходят разные слухи», — уклончиво ответил посол. «На базарах говорят одно, купцы другое, в верхнем замке третье. Говорят, что царь вовсе не собирается идти войной на Лидию». «Утверждают». Здесь Нурсин понизил голос, как бы призывая собеседника к взаимной откровенности. «Твой господин метит совсем в другом направлении. Утверждают, что его вдруг потянуло на юг. Он вроде бы собирается кому-то мстить за незаконно занятый престол. Не знаю, верны ли эти слухи, но я не хотел бы терять собственность, расположенную неподалеку от Харрана. Кир с той же прямотой, с какой бьют в лоб, ответил. Эти слухи имеют под собой основание. Кое-кто во дворце спит и видит, как бы половчее столкнуть наши страны, втянуть сильных в войну и одновременно развязать себе руки. Послушай, благородный Нурсин, я не открою тебе тайну, если скажу, что мы, сильные, знатные, владеющие землями, царствами и племенами, дали слово великому царю, царю царей, потрясателю земли и воды, поддержать выбранного им наследника престола, если Астиаг поведет или пошлет нас в поход против Лидии. «Не против Вавилона», — подчеркнул Кир, «но против Креза, чья наглость начала граничить с бесстыдством. Он похваляется приручить нас и сесть государем в Экбатанах. Однако в последнее время великий государь, царь царей и потрясатель земли и воды, заговорил о том, что Лидии ему заниматься не досуг. Есть в государстве более неотложные дела, одним из которых, как ты правильно заметил, является сведение счетов кое с кем. Нам это не по душе. Тебе должно быть тоже. Поэтому береги себя и своих людей, соблюдай осторожность, так как нет более легкого способа спровоцировать войну, как разделаться с послом. Тебе все понятно? Нурсин облизнул вмиг высохшие губы и кивнул. Потом добавил: «Да, государь. Благодарю за предупреждение, государь. Позволь мне заодно высказать просьбу. Это касается моей собственности, что возле Харрана. Мне бы все-таки хотелось предупредить жену, чтобы она заранее побеспокоилась о людях и о хозяйстве. Конечно, я мог бы отправить собственного гонца, но мне не хочется путать государственные дела с частными, тем более в таком тонком деле, как возможный набег горцев. Хорошо, я помогу тебе. Я пошлю в Вавилон надежного человека. Ты сможешь передать с ним все, что тебе угодно и кому угодно. Но за это ты расскажешь мне, кто самые умелые воины на свете, как воспитать таких воинов и как вести дела в государстве, чтобы таких воинов было побольше». Кончалась зима, и над горным массивом, прикрывавшим столицу Мидии с севера, внезапно за день разошлись тучи, открылась присыпанная снегом вершина Эльвенда, прекратились дожди, ударило солнце, вмиг повеяло весной, оживлением природы. По городу пополз животворящий, припахивающий прелью и сладковатой гнильцой дух, зашевелились почки на деревьях. Скоро дубовые рощи по склонам хребта окрасились зеленой дымкой. За это время Акиль успел несколько раз встретиться со своим родственником, бежавшим в Мидию, и добыть немало ценных сведений об образе мыслей, намерениях и настроениях, царивших среди высших кругов мидийского государства. Вольнолюбие и вольномыслие, с одной стороны, и удивительная для вавилонян патриархальная естественность, которую скорее можно назвать неотесанностью и варварской простотой в общении между собой, а также грубоватая прямота, с какой они отстаивали свои интересы с другой, являлись характерными чертами мидийской знати. В пределах обязательств, которые владетельные князья имели перед царем, Они повиновались Астиагу, однако всякое вмешательство в их личные и семейные дела в отношении с подвластными соплеменниками вызвали яростный отпор, выливавшийся в неприкрытую ругань, которую позволяли себе даже высшие сановники, такой, например, как родственник царя и полководец Гарпаг. Перед царем вельможи не кланялись, а только склоняли головы. За водилой ссор обычно выступал Спитам. Это был властный, фанатично преданный борьбе со злом человек. Всякий ущерб, святым для каждого медянина предметом, непочтительное отношение к огню, земле, водам, корове и растениям возводились им в степень государственного преступления. Мало того, что двор был расколот на последователей и противников Заратуштры, отдельные царедворцы постоянно грызлись между собой. Сбежавшие из Вавилона, переполненные злобой и жаждой мести сторонники Лабаши, первым делом тоже составили собственную партию, которую, как сообщил Лубутум, в местных верхах иначе, чем промотавшиеся негодяи, не называли.